Грозовые тучи давно клубились над царскую резиденцией. В самом конце августа в окно дворца с шумом влетела шаровая молния, и Екатерина услышала треск, затем крики фрейлин: «Ай, убила! Ланского убила молнией!» Лакеи вывели из покоев обожженного фаворита. На нем еще дымился кафтан, с которого взрывом молнии вмиг сорвало бриллиантовые пуговицы. На лбу Ланского краснел сильный ожог. — Примета нехороша, — сказал камердинер Захарушка Зотов. — Уж если кого Господь Бог отметил знаком своим с небес, тому при всем желании не зажиться на этом свете. Спасая свой политический курс, Панин губил сам себя. И напрасно Димсдаль с Роджерсоном внушали Марии Федоровне, что оспенные прививки безопасны. Панин привлек к себе доктора Круза, и тот резко выступил против всяких прививок. — Не верьте шарлатанам! — заявил врач матери. — Яд оспенный всегда останется для детей только ядом. Панин принудил своего племянника, князя Репнина, сознаться в сговоре с императрицей, и тот не скрыл истины от дяди. Никита Иванович, играя ва-банк, предупредил Павла. — Она и здесь провела, ваше высочество. Это не вы пожелали видеть Европу. Это она вас решила изгнать в Европу. Марию Федоровну он заставил рыдать от страха. — Если ваши дети и не погибнут от оспы, — говорил ей Панин, — вы их все равно никогда более не увидите. Панин дал понять женщине, выпроводив сына и невестку за границу, императрица способна загубить внуков прививками, а затем, благо терять уже нечего, Екатерина попросту не впустит их обратно в Россию, ни сына, ни невестку. — Кто придумал это злодейство? — спросил Павел. На этот раз Никита Иванович пощадил императрицу, указав на Потемкина. При этом он высказал такие вещи, которые нельзя передать даже в шифрованные депеши или с надежным курьером, — докладывал Гаррис в Лондон. После этого графы Северные отказались от поездки в Европу столь решительно, что Екатерина, стыдясь за свое поражение, бурно расплакалась. Два тунеядца живут на моей шее, ни черта не делают и не умеют делать, а полны злобы и суеверий. Передайте шталмейстеру, чтобы не мучил лошадей в упряжи. А вы, барон Димсдаль, все равно готовьте детей для прививок. Димсдаль сделал прививки. Из покоев вызвали графов Северных. Они шли, как приговоренные к смерти, оба рыдали. — Ну, хватит! — крикнула Екатерина, ударив кулаком по столу. — 19-го, чтобы вас здесь уже не было! 19 сентября день был воскресный. Екатерина велела подавать кареты к подъезду. Вывела за руки внуков, здоровых после прививок. И при виде сыновей Мария Федоровна три раза подряд кидалась в обморок. Екатерина велела лакеям поднять ее. — И тащите в карету. Мне надоело фиглярство. Я ссылала людей в Сибирь. Но даже они не вели себя так, как эти ангелы, едущие за чужой счет путешествовать в свое удовольствие. Павел забрался в глубину кареты, закинул шторы на окнах, чтобы не видеть матери. Его жену выгибало на диванах, будто в припадке падучей. Панин просунул голову внутрь экипажа, что-то еще диктует цесаревичу. Потемкин стоял в стороне. — Трогай! — велела Екатерина кучерам и взяла внуков за руки. — Пошли домой, детки мои. Надеюсь, когда вырастете, вы станете намного умнее своих несчастных родителей. Потемкин подождал, пока Панин вытрет слезы. — Никита Иванович, — спросил он, — А что вы нашептали великой княгине, после чего она и лишилась чувств? Я пожелал ей доброго пути. От пожеланий добрых в обмороке не падают. Стал накрапывать маленький дождь. Где-то далеко громыхнула гроза. Екатерина, обернувшись, позвала: «Светлейший, останься со мною ужинать». Панина уже не пригласили. На ватных ногах он удалился. На следующий день последовало распоряжение. Все важные бумаги от графа Панина отобрать, а от секретарей его отлучить, до дел главных впредь не допускать. Удар был силен. Панин перестал узнавать окружающих. Речь его стала бессвязной. После кровопускания Никита Иванович впал в летаргическое состояние. «Я, — сказала Екатерина, — отлично знаю лекарство, которое может возродить Панина к жизни. Но такого лекарства ему никогда не дам. Наступает утренняя заря прекрасного дня. Разве этот старикашка поймет, что загораются в политике новые звезды? И непонимающим нас остается одно — умереть».